На второй год и четвертый месяц после начала противостояния между солнечными системами на Марсе появились 484 портала. Самой первой отреагировала гильдия «Надежда», отправив дроны на разведку, но и другие силы проверили порталы в течение следующих нескольких часов. Внутри портала была пустошь из песка и камней, похожая на таковую на планете Механоид. Это была полусфера 1000 километров в диаметре и 500 километров высотой. Пространство было отделено от Марса, а по его периферии находились 11 порталов, по числу солнечных систем. Теперь мировым правительствам не было необходимости отправлять десант через космические пространственные сферы. Это пространство могло быть использовано как пропускной пункт для прибытия на Марс. Генерал Марина, получив отчет, едва не порвала его на куски. Цивилизация механоида никому не давала поблажек. До этого момента все было хорошо. Технологическое преимущество гильдии было достаточно высоко, чтобы доминировать в космосе. По крайней мере, в Солнечной системе М. Но теперь одного только преимущества в технологиях было недостаточно для удержания позиций. Теперь МП могли использовать преимущество в численности солдат и техники, чтобы подавить гильдию. Сколько порталов находится в пределах 500 километров от наших важнейших объектов? Спросила Марина у помощника, тот набрал несколько символов на планшете и вывел данные на экран компьютера генерала. Рядом нашими ключевыми объектами находится 10 порталов, ответила ассистентка. Если учитывать еще и крупные добывающие шахты, то 27, 6 из последних находится довольно близко к объектам коалиции. Плевать, стиснула зубы Марина. Они не посмеют действительно пойти на конфликт с нами. Итого, нам нужно построить минимум 27 крепостей, как снаружи порталов, так и внутри. Мне нужно попросить энергоны у Макса, так как ситуация чрезвычайная. Передай приказ командному составу собраться в виртуальном конференц-зале через 15 минут. Да, мэм. Отдала честь помощница и принялась строчить приказы на планшете. К сожалению, строительные бригады механоида не принимали заказы на строительство внутри особого пространства, а также в пределах 50 километров от портала снаружи. Гильдии «Надежда», как и другим фракциям, нужно было справиться своими силами. Но так как у гильдии было намного больше энергонов, она снова оказалась в ущемленном положении. Делать было нечего, и Марине пришлось придумывать другие варианты действий, одним из которых было строительство бригадами механоида 6 укрепленных баз между порталами и ближайшими объектами коалиции. Базы были готовы уже через день. Более того, за пределами 50-километрового радиуса вокруг порталов гильдия начала строить смотрово-оборонительные вышки, где были размещены автоматические турели. Еще одним шагом было создание 10 мощных ударных отрядов, которые должны были действовать независимо, проводя диверсии, как внутри особого пространства, так и за его пределами. Менее чем за 10 дней гильдия «Надежда» получила информацию обо всех порталах и особых пространствах. Точно было известно, за какими из порталов скрывалась та или иная система. 5 из 10 диверсионных отрядов проникли на Марс-10, где начали активно уничтожать небольшие военные базы и слабо защищенные шахты. Даже если МП-10 было поддержано другими планетами, на Марсе у них все еще была слабая оборона. Не опасаясь орбитальной бомбардировки и используя транспортные корабли механоида, гильдия нанесла упреждающий удар, вынуждая другие МП снова отправить подкрепление в 10-ю Солнечную систему. Это дало гильдии небольшую передышку и возможность окопаться. Восьмиколесный командный вездеход на шинах низкого давления, немного подпрыгнув на пригорке, внезапно остановился. На его пути стоял солдат, который отчаянно махал руками. «Что происходит?» — рявкнул по внутренней рации командир отряда, вылезая из боковой двери. Он был в легком защитном костюме, самой дорогой частью которого был шлем с индивидуальной кислородной системой. На Марсе был неполный вакуум, как, например, на Луне, поэтому костюмы бойцов были намного проще и легче, чем полновесные скафандры. «Впереди находится военная база», — ответил солдат в интерком. «Они не пропустили нас дальше и даже открыли предупредительный огонь. Скажи им, что это приказ высшего начальства коалиции», — прорычал капитан. «Пусть убираются к черту. И да, пусть оставят припасы на базе нам, сэр, но они из гильдии «Надежда», — невнятно пробормотал солдат. «Мне плевать из какого», — внезапно командир запнулся. «Откуда они, говоришь?» «Гильдия «Надежда», — повторил подчиненный. Какого фига они забыли на нашей территории? Задумчиво проговорил начальник. Они сказали, что портал нашей миссии теперь находится под их контролем. Нам не о чем беспокоиться, продолжил говорить солдат. Пусть беспокоится о моей бабушке. Поднял голос командир, но потом продолжил спокойнее. Эта проблема нужно доложить начальству. Информация быстро дошла до самого верха, и это был не единственный отряд, остановленный гильдией. Разумеется, вскоре коалиция вышла на контакт с гильдией, но ничего не добилась. Представитель гильдии был непреклонен, и ни уговоры, ни угрозы на ней не работали. Пока все это происходило, СБМ построили вокруг каждого из 27 порталов по 3 укрепленных базы в форме равностороннего треугольника, а потом на базы подвезли стационарные установки РЗО и зенитные ракетные установки, а также электромагнитные зенитки и крупнокалиберные пулеметы. Даже если бы это был относительно крупный отряд, он не смог бы сходу взять крепость из металла и бетона. Следующим этапом продолжилось строительство вышек, а также установка минных полей вокруг порталов. Меж тем, на 4 порталах, ближайших к марсианской базе гильдии, уже стартовало строительство внешних и внутренних баз. Для него были использованы рабочие роботы, спешно переброшенные из ядрок. Гильдии даже пришлось приостановить несколько строек в городах республики. Также была переброшена партия роботов из крепости наследия. Как на Земле, так и в крепости были в спешном порядке активизированы дополнительные производственные мощности, а также часть секций, производящих, добывающих и даже военных роботов, переориентировалась на производство строительных роботов. Тут уже преимущество было за гильдией. Роботов проще было использовать в атмосфере Марса, так как для них не нужно было дополнительное снабжение кислородом, водой и пищей. Им также не нужны были дополнительные помещения для проживания. В связи с этим на начальных этапах у гильдии было большое преимущество. Мировым правительствам даже пришлось использовать собственных солдат для строительства, что не вызывало у них радости. Но ничего нельзя было поделать. Производство защитных костюмов уже работало в авральном режиме, и для будущих сражений нужно было много солдат. Свободных костюмов для строителей практически не было. Их использовали только для тех специалистов, кто управлял строительной техникой и другим сложным оборудованием, с которым простые солдаты не могли работать. Было немного смешно наблюдать, как люди в высокотехнологичных костюмах, способных выдержать несколько минут в открытом космосе, использовали обычные кирки и лопаты для рытья траншей и окопов. Глава 365. Как бы представители коалиции Земли не были возмущены отношением гильдии, они были бессильны что-либо сделать, особенно в свете того, что переговоры в основном вели представители из числа членов Западного блока. Другие страны мало интересовались этим вопросом. Да, действия гильдии были несколько наглыми, когда они вторглись на условно территорию коалиции. С другой стороны, раз гильдия отвечала за этот портал, то в чем проблема? Никто не был достаточно глуп, чтобы предположить, что гильдия Надежда будет плохо защищать то, что попало им в руки. Может быть, их защита будет даже лучше, чем таковая от коалиции. Поэтому другие страны предпочли закрыть глаза на эту ситуацию, особенно в свете того, что некоторые из них получили щедрые кредиты в энергонах на укрепление своих собственных порталов, а также большое количество марсианских скафандров, также предоставленных в кредит. Их получили многие страны за исключением, конечно, стран Западного блока и их союзников. Как бы представители ЗБ не прыгали туда-сюда в желании всколыхнуть общественность, их просто проигнорировали, как клоунов. Самым неприятным было то, что ранее было совещание высшего состава коалиции, на котором было решено распределить зоны ответственности. И из 20 порталов Западный блок боролся за контроль 6. Как раз, тех 6, что были ближе всего к объектам или шахтам гильдии. Это было, конечно, подозрительно. Однако, представители российского и китайского блока уже много лет сотрудничали с гильдией и хорошо понимали характер действий ее лидера. Поэтому они повозмущались для проформы, затребовали кое-какие отступные, но в конце концов, согласились на предложение Западного блока. Соглашение было зафиксировано в электронном виде, на бумаге и даже было представлено общественности, чтобы Западный блок никак бы не смог дать заднюю. Все произошло, как и предполагали партнеры гильдии. ЗБ не получил ровным счетом ни одной базы. Конечно, из-за этого они задержали собственное финансирование строительства остальных 14 баз, Но эта недостача была с лихвой компенсирована гильдией «Надежда». Гильдия даже предоставила некоторое количество военной техники, ранее захваченной УМП и восстановленной после обратного инжиниринга, проведенного учеными разных стран. Техника была даже частично улучшена, поэтому пилотами ее были члены гильдии, и сопровождали ее в качестве пехоты боевые роботы, чтобы кто-нибудь вдруг не решил присвоить ее себе. Тем временем, гильдии пришлось форсировать многие из собственных планов. Раньше срока был введен в эксплуатацию третий флагманский корабль, на него даже не успели поставить все вооружения. Флагманский корабль был массивным сигарообразным объектом, длиной более 500 метров и более 200 метров в диаметре. В отличие от обычных боевых и десантных кораблей, где важность имела скорость производства, поэтому их делали из штампованных деталей, за счет чего корабли получались угловатыми или даже прямоугольными, во флагмане большое внимание уделили защитным свойствам и эргономике. Корабли из вселенной «Звездных войн», особенно времен Империи, имели треугольную носовую часть или даже треугольный корпус для того, чтобы во фронтальном направлении поместилось как можно больше орудий. Но энергетические установки нынешних землян просто бы не осилили такое количество стволов, что лазерных, что электромагнитных. И даже те пушки, что имелись в наличии, имели относительно малую мощность. Цивилизация механоида продавала только личное стрелковое оружие, которое было почти бесполезно против боевых космических кораблей. Кроме того, нужно было установить двигательные установки, системы жизнеобеспечения и многое другое. А вот производство бронепластин было хорошо налажено во всех 11 солнечных системах. Поэтому, кроме как ракетами, практически невозможно было уничтожить вражеские корабли в одном залпе. Обе стороны должны были медленно всполупывать оборону противника. Исключением были только лазерные пушки крепости «Наследие» и головное орудие флагманских кораблей гильдии «Надежда», потому как они имели на своем борту термоядерные электростанции, работающие на гелий-3. Флагманские корабли гильдии были практически бегемотами, которые могли в одиночку сражаться против целого флота и не быть уничтоженными. Пока на Марсе происходили драматические события, гильдия «Надежда» предприняла еще один ход. Почти сотня пиратских кораблей атаковала одну из сфер первой солнечной системы изнутри. Они быстро вывели из строя боевые спутники и оттащили баррикады в сторону. Затем через пространственную сферу в систему проник флот гильдии с тремя флагманскими кораблями. А потом началось создание укрепленной базы возле сферы. Гильдия даже имела наглость, чтобы использовать баррикады мирового правительства для собственной защиты. Логистика МП-1 и так находилась на пределе, так как они были вынуждены в спешном порядке перевозить на Марс материалы и оборудование. Производство железобетона на Марсе было относительно жалким. Его было достаточно для медленного расширения жилой площади для высокопоставленных представителей МП и крупных корпораций, но строительство крепостей было далеко не тривиальной задачей. Поэтому частично бетон приходилось доставлять с земли, что стоило много энергонов. И тут такая напасть в виде вражеского флота. Помятуя предыдущие события, МП-1 отреагировала даже не в ближайшие часы, а на следующий день, собрав большой флот. Вскоре завязалось сражение, но капитаны космического флота МП были удивлены, встретив не такой серьезный отпор, на который они рассчитывали. Да, огромная железная стена перед ними представляла проблему, но интенсивность ответного вражеского огня позволяла им вздохнуть с облегчением. В основном там были зенитные орудия, часть из которых была установлена прямо на баррикаде. Они были сосредоточены на отстреле ракеты, слабо беспокоили корабли. Вместе с тем, командир операции опасался попасть в ловушку, поэтому действовал основательно, методично отстреливая орудия гильдии. Но через несколько часов стала понятна причина такой слабой обороны. Массивный флот гильдии из двух флагманов и 150 кораблей появился возле другой сферы, которая вела в пятую солнечную систему. Как-то реагировать на такой ход уже было поздно. Менее чем за час флот организованно проник за сферу и оказался в пятой системе. С одной стороны, это теперь была уже головная боль МП-5, с другой стороны, союзники должны были выступать единым фронтом. Командир флота МП-1 встал перед дилеммой. Продолжать ли подавлять вражеский прорыв здесь или отправиться к другой пространственной сфере, чтобы встретить возвращающийся флот гильдии. А он определенно должен был вернуться через ту же сферу, ведь в пятой системе у гильдии не было никакого основания, а значит, не было энергонов для быстрых полетов между сферами. Два флота могли действовать совместно и зажать флот гильдии в тиски. Он срочно связался с начальством по этому поводу. Опасность для флота гильдии понимала и Марина, но в отличие от противника она была готова заранее. Когда флот начал свою операцию, все диверсионные боевые группы прекратили свои действия, в частности 5 групп, буйствовавших на Марсе 10 вернулись в особое пространство, а затем начался массовый прорыв в более чем 50 порталах на Марсе 5. В частности, у 10 порталов появились наиболее крупные отряды. Мировое правительство было подготовлено. Возле каждого из 484 порталов были системы наблюдения. К сожалению, у большинства из них были только наблюдательные устройства без какого-либо вооружения. И менее чем за 10 минут после начала диверсионной атаки МП-5 лишилась своих глаз и ушей возле 50 порталов. Его внимание, естественно, было сконцентрировано возле 10 крупнейших прорывов, завязался жаркий бой, и гильдия «Надежда» инициировала вторую фазу. Из одного из самых дальних от военных баз порталов, помимо прочего находящегося на ночной стороне, так еще и вне пределов наблюдения орбитальных спутников, начало появляться большое количество техники. Довольно быстро была построена быстросборная крепость, и в пятую солнечную систему через этот портал начали проникать партии боевых роботов, солдат и космодесантников, а также добровольцев из небоевого персонала. На этот раз телефоны не были доставлены на флагмане. Их протащили в пятую систему через порталы. В крепости были активированы 1000 аккаунтов и получен шар администратора. А потом началась массовая отправка золота. Для этой операции гильдия использовала все запасы золота и драгоценных металлов. И даже купила драгметаллы по высокой цене у других стран. Караваны прибывали один за другим. И за пределами 50-километрового радиуса даже началось строительство оборонительных рубежей. Но это была только временная мера. Основную базу было решено построить в одной из марсианских гор, так как, скорее всего, не сумев взять Укрепраин сходу, МП-5 проведет орбитальную бомбардировку. После предварительного строительства базы и доставки на нее блока ТС и телефонов, гильдия отправила на базу 2000 человек персонала. Начальная часть операции заняла несколько часов, и только через 5 часов штаб армии МП-5 понял, что у врага появилась крепость на их Марсе. Еще несколько часов ушло на планирование, а потом на сбор войск. К тому времени началась вторая ночь, и атаку было решено перенести на утро. С большим трудом и таки применением орбитальной бомбардировки войска гильдии удалось выдворить за портал, но к тому времени секретная база уже была создана и начала свою работу. Это было также время, когда космический флот МП-5 начал атаковать флот гильдии возле сферы. Против 152 кораблей гильдии было более 400 кораблей МП-5, но сила их кораблей была меньше. Это касалось даже обычных пиратских кораблей, что уж говорить про флагманы. Сражение было тяжелым для обеих сторон, но в какой-то момент несколько десятков кораблей гильдии начали агрессивную и самоубийственную атаку на флот МП-5, вынудив тех сконцентрироваться на обороне. Благодаря этому остальные корабли гильдии успешно оттеснили флот мирового правительства от сферы, особенно от ее обратной стороны, и два флагмана успешно переместились за нее. Затем были вызваны два огромных транспортника-механоида и несколько транспортников поменьше. Два флагмана и пара десятков кораблей сопровождения были успешно загружены в трюмы транспортных кораблей и исчезли с радаров. Через несколько часов они появились возле случайной сферы, ведущей в Солнечную систему М, и успешно сбежали. Оставшиеся корабли гильдии продолжили сражение, и каждый раз, когда приближался их конец, они самоуничтожались. Затраты гильдии на операцию были колоссальными, но это была вынужденная мера, так как Биг Босс предположил, что на Марсе все не закончится, и порталы в будущем появятся на Земле, а значит, гильдии понадобится поддержка повстанцев со всех земель. В центре особого пространства за порталом номер 120 по исчислению мировых правительств находилась огромная крепость. Точнее, это был комплекс крепостей. Одна большая крепость из стали, бетона и камней стояла в центре, и 11 находились за ее пределами на расстоянии около 5 километров. 9 из них были довольно большими, 10-я была вдвое меньше, а 11-ю было сложно назвать крепостью, скорее, это была перевалочная база. Вокруг центральной зоны было много патрулей, и дополнительные патрули находились возле порталов. В 9 направлениях даже частично была построена асфальтированная дорога длиной в 400 километров. В назначенных день 11 отрядов, сопровождающих роскошные и особо крепкие марсианские вездеходы, прибыли к 11 крепостям, затем прошли проверку и в составе небольшой группы роскошные вездеходы прибыли в центральную крепость. Через пару часов после прибытия вездеходов, началось собрание. Временно председательствовал представитель МП-1, МПС-2 по 9 могли участвовать в голосовании, а еще два представителя могли быть лишь наблюдателями, так как их фракции были слишком слабы. «Гильдия Надежда потеряла 130 кораблей в пятой системе», сообщил представитель МП-5, «но их двух флагманам и 20 кораблям удалось сбежать. К сожалению, мы также понесли большие потери и сейчас находимся в периоде восстановления. В первой системе они потеряли еще 15 кораблей», проговорил председатель. «Наши потери в кораблях незначительны, но два перемещения флота стоили нам много энергонов. Гильдия Надежды теряет свои позиции в космосе», высказал очевидное один из сидящих мужчин. «Это имело значение раньше», скривил губы председатель. «С появлением марсианских порталов для них бесполезно удерживать первенство в космической гонке. Их марсианская база в любой момент может оказаться под угрозой нападения с нашей стороны. Ты и жаль, что нам не удалось захватить 6 ключевых порталов», цокнул языком представитель МП-7, случайно взглянув на представителя 11-й фракции. «Это небольшая потеря», покачал головой председатель, остановив зарождающийся конфликт. «Они действовали слишком быстро. В отличие от нас, у них есть система мгновенной связи, а мы вынуждены тратить драгоценные минуты для общения между планетами через спутники или через планету механоид». «Да», согласился представитель МП-7 с купированием конфликта. «Удачливые ублюдки. Где они получили такую технологию? Наши люди, как и ваши, как я думаю, задавали этот вопрос цивилизации механоида, но вопрос повис в воздухе», хмуро произнес председатель. «Мы не получили никакого ответа». Остальные 10 мужчин также отрицательно помотали головами. ЦМ не ответила никому из них, молчаливо соглашаясь с несправедливым преимуществом гильдии. «Тогда придется действовать с тем, что мы имеем», вздохнул председатель. «Прежде всего, нам нужно будет захватить все порталы и выставить охранение возле порталов с Марса-11. Порталов слишком много, и гильдия в любой момент может атаковать любой из них, поэтому сильная оборона будет только возле ключевых из них, в другие места мы только заминируем и поставим наблюдение». Все согласились с таким предложением. «Затем мы начнем атаковать ключевые объекты гильдии», продолжил председатель озвучивать план, составленные их стратегами, в особенности шахты драгоценных металлов. Атаки будут быстрыми и сильными, но не продолжительными. Нашим отрядам нужно будет вернуться в особое пространство до того, как гильдия организует орбитальную бомбардировку. Ставить крепости на другой стороне бессмысленно. И вновь все согласились. «Я предлагаю переместить часть боевых космических кораблей из 5 солнечных систем в оставшиеся 4», высказал свою мысль представитель МП-6. «Как мы все знаем, с прибытием гильдии «Надежда» в систему, повстанцы получают дополнительную поддержку». «Хорошие предложения», — радостно хлопнул по столу представитель МП-7. «Предлагаю пойти дальше и отправить солдат из других систем, чтобы провести зачистку от повстанцев в оставшихся 4 системах». Все задумались. «Голосуем», — предложил председатель. Впрочем, это была только формальность. Все присутствующие были в одной лодке, и предложение было действительно полезным, поэтому было только несколько воздержавшихся, но ни одного противящегося. План был составлен, документы подписаны, и вскоре началась сессия неформального общения между мужчинами и сопровождающими их представителями разных сильных кланов и корпораций. Глава 366. «Как твои дела?» – спросил Макс, поглаживая своей рукой златовласую голову. «ММ», – устало пробормотала Марина, – привычно подставляя макушку под большую ладонь. Девушка немного откинулась назад в кресле, и сильные пальцы опустились ей на плечи, принявшись их массировать. Блаженная улыбка появилась на ее лице. «Ой, ты ведь тоже устал», — спохватилась она, пожелав подняться, но большая сила удержала ее на месте. «Не нужно стоять, давай ты присядешь. Все в порядке», — послышался бархатный бас над нею. Марина подняла лицо вверх, прикрыв глаза и немного разжав губы. Щеки ее густо покраснели, но она не отказалась от своего намерения и вскоре получила желаемое. Теплые мясистые губы накрыли ее рот, и пару мгновений спустя ароматный и скользкий язык проник меж ее зубов. При этом крепкие руки продолжали массировать плечи, затекшие от многочасового сидения за документами. Девушка издала приглушенный, но благостный стон. Только несколько минут спустя их уста разомкнулись, и густо аж до шеи, покрасневшая девушка опустила голову в стыде, не в силах взглянуть в глаза возлюбленному. «Все ли в порядке?» – спросил мужчина. «Ничего не в порядке», – расстроенно помотала головой девушка. «Наши боевые роботы расходуются с той же скоростью, что и производится, а МП продолжают медленно наращивать силы. Было даже несколько стычек, когда в бой пришлось вступить нашим солдатам. Слава богу, без потерь, но некоторые сильно пострадали. Нужно назначить им хорошую пенсию и инспекторскую должность в столице», — немного раздраженно проговорил Макс. «У наших защитников должно быть все лучшие». «Нет», — покачала головой девушка. «Они отказались уходить на гражданку. Ни один из них, тяжело раненые, которых невозможно вылечить в капсуле, уже подали прошение о назначении в отдел логистики вторым пунктом. А первым?» – спросил большой босс в душе, уже зная ответ. «Они просят сделать им протезы и снова отправить на фронт», – ответила Марина. Глаза ее блеснули. «Хорошо», – согласился лидер гильдии. «Приобрети для их протезов сплавы и детали у механоида. Я перешлю энергоны. Для желающих из числа солдат на земле 10, сделай то же самое». «Так точно», выпрямив спину и слегка приподняв подбородок, громко проговорила генерал. Но в следующую секунду она смутилась, так как ладонь мужчины мягко прошлась по ее спине, вызвав неконтролируемую дрожь восторга в ее теле. «Кстати», — проговорил Макс, обдав ухо девушки горячим дыханием, «у меня есть подарок для тебя. Пойдем». «Ммм», — хмыкнула девушка, у нее немного закружилась голова, от прильнувшей к ней крови. Марина уже собиралась встать, но была остановлена. Она быстро поняла, что нужно сделать, и отстегнула паучьи конечности от своей талии. Мужчина подхватил ее на свои руки и понес куда-то. Красавица прильнула к его груди и вдохнула полный глоток любимого запаха, а также прислушалась к ударам могучего сердца. Ей было так радостно и спокойно в таком положении, что уже через несколько минут Марина почувствовала нахлынувшую волной дремоту. Только спустя несколько часов ее длиннющие ресницы затрепетали, и девушка разомкнула веки. Она лежала в капсуле. Генерал решительно схватилась руками за стенки капсулы и приподнялась над бортом. На стуле рядом с ней сидел гигант, одежду для которого сейчас шили вручную, от футболок до пиджаков. Хотя на земле было несколько людей с нарушением работы гипофиза, имеющих аналогичный рост, ни один из них не имел таких широких плеч и могучей грудной клетки. Он сидел в шлеме виртуальной реальности, и по микродвижениям пальцев было понятно, что мужчина сейчас работал. Марина улыбнулась в сладком бессилии. Она была практичной женщиной с высоким чувством морали и патриотичным отношением к своей стране, людям и планете. Она была бесконечно горда тем, что ее любимый был таким целеустремленным, работоспособным и результативным. Как человека, ее безумно завораживал и привлекал образ такого сильного лидера. Но как женщина, Марина часто испытывала тоску. Ее мужчина слишком много работал, и слишком мало отдыхал или уделял внимание ей, но она не могла ничего сказать, не могла возразить или пожаловаться, ведь на Максе был груз ответственности за сотни миллионов людей, и какими бы широкими и крепкими ни были его плечи, тяжесть на них была слишком велика. Она просто не могла себе позволить доставлять ему неудобства. Даже взбалмошная Зоя и эгоистичная Светлана не смели. «Ты проснулась», — внезапно проговорил Макс, снимая шлем и вырывая девушку из ее мыслей. «Долго я спала?» – спросила она, прячась за борт капсулы и скрестив пальцы на груди в смущении. «Недостаточно, чтобы нормально отдохнуть», – хмуро проговорил босс. «Но ты ведь и вовсе не отдыхал», – возмутилась Марина. «Я мужчина», – безапелляционным тоном заявил начальник. «Что ж, приступим». «Да-да», – немного тихо проговорила девушка, еще сильнее переплетая пальцы. Это была медицинская капсула высшего уровня. В ней проводились сложнейшие операции, а не просто заживление внешних ран или рекреационные процедуры для улучшения отдыха и ускорения заживления незначительных внутренних повреждений. Соответственно, в следующие несколько минут слой за слоем большие, но мягкие ладони сняли с нее всю одежду, не оставив и маленького кусочка. Марина, как могла, прикрыла себя руками, покраснев от макушки до пальцев ног. «Руки по швам», — скомандовал босс. «Есть», — ответила генерал и последовала приказу. Пару секунд склонившийся над ней мужчина изучал закоулки и изгибы ее тела, она чувствовала на себе его палящий взгляд, даже если закрыла глаза. Затем она услышала шипящий звук, и крышка капсулы закрылась. Затем в ее нос вошел сладковатый запах, и Марина отключилась. Два дня спустя, девушка пришла в себя все еще в капсуле. Крышка еще была закрыта, и у нее была пара минут, чтобы изучить свое тело. Она заметила изменения практически сразу и не могла поверить своим ощущениям. Однако, быстро пришла в себя. Когда же крышка открылась, юркий белоснежный вьюн выпрыгнул из капсулы и обхватил могучую шею и торс всеми четырьмя конечностями. Хотя Макс считал, что его любимой нужно больше времени для восстановления, но не смог противостоять экспрессии и энтузиазму. В этой медицинской комнате их было только двое. Биг Босс нажал несколько кнопок на телефоне, приказав системе отключить камеры видеонаблюдения и заблокировать дверь, затем смел со стола какие-то приборы и бумаги, а далее их тела сплелись воедино. Только через три дня сотрудники встретились с похорошевшей и посвежевшей генералом, которая, к тому же, была на своих двоих. Сотрудники же других отделов видели немного уставшего и обезвоженного большого босса, который время от времени потирал поясницу. Медицинские технологии «Аквамарина», а также некоторые секреты травничества и алхимии с Шаук-серии и способы усиления тела Сталакрай сильно помогли биологам и медикам гильдии. Хотя внешне казалось, что только технологический уровень гильдии был невероятно высок, биотехнологии и медицина не отставали, но они не были так заметны. Большой босс уделял большое внимание развитию медицины, и недавно было совершено несколько крупных прорывов подряд. Моментальным эффектом стало то, что предоставляемые механодом медицинские капсулы стали способны на более сложные операции, чем ранее. Они были способны теперь на очень тонкую работу по соединению нервов, а это значило не только то, могли быть излечены травмы позвоночника, но и соединены оторванные конечности без потерь в чувствительности. Кроме того, теперь можно было соединить глазные нервы с искусственным электронным глазом. И пусть качество картинки все еще было намного хуже, чем у природного глаза, но теперь потеря зрения не повлияла бы на производительность солдата. Когда об этом узнали последние, многие пожелали получить лечение и вернуться на передовую, к своим братьям, все еще сражающимся там. Лидер гильдии уважал их желание и сделал все возможное, чтобы удовлетворить потребности добровольцев. Производственный отдел начал создавать новый тип брони с усиленной защитой головы и тела, в частности сердца и внутренних органов. Несмотря на неимоверную боль от потери конечностей, солдату нужно было только выжить, и через несколько недель он смог бы вернуться на поле боя, какие бы травмы он ни получил. А боец, едва не прошедший через врата смерти, был куда опытнее и боеспособнее новобранцев. Такое массовое восстановление было недоступно для других фракций, так как у них тупо не было столько энергонов, чтобы оплачивать медицинские расходы цивилизации механоида. Только гильдия Надежда могла себе такое позволить. Поэтому даже сама гильдия, ее генерал и лидер, не совсем понимали, в каком положении они находились. Да, мировые правительства напирали со всех концов, и да, наращивание их армии происходило быстрее, чем у гильдии. Однако, действительно безвозвратных потерь у гильдии были единицы, а выжившие солдаты, возвращаясь в строй, были опытнее и даже физически сильнее за счет протезов, чем новобранцы МП. МП же, в свою очередь, медленно, боец за бойцом теряла опытных солдат и младший командный состав. На данный момент это было незаметно, так как с 10 миллиардами населения у мирового правительства было много солдат, в том числе и опытных. На Земле регулярно проходили учения и отборы, чтобы отправить на Марс лучших из лучших. Но с учетом внутреннего сопротивления и повстанцев, а также морального разложения в армии, этот запас был огромен, но не бесконечен. В действительности, основная масса солдат отправлялась из Северной Америки, Западной Европы и Японии. На втором месте были солдаты из Африки, Индии и Южной Америки. Из сотен миллионов восточных славян и миллиарды китайцев были отправлены единицы, так как МП боялись массового дезертирства. Прецеденты уже были, когда несколько россиян, выдавших себя за поляков, прошли все отборочные туры и попали на Марс, а потом успешно сбежали, улучив момент. Некоторые из них сбежали российский блок коалиции Земли, а другие прямо к гильдии Надежда. Даже не всех индийцев, африканцев и южноамериканцев можно было отправить. Многие потеряли близких, когда МП захватывала власть, поэтому были ненадежны. Действительная база населения, на которое МП могло опираться безоговорочно, была менее миллиарда человек. Гильдия «Надежда» находилась в сложном положении, но ей нужно было только преодолеть критический момент, и ситуация станет гораздо лучше. Однако, преодолеть его будет непросто. Марс-М. Крепость коалиции Земли возле портала. Зона ответственности российского блока. Полковник, крупный мужчина средних лет, сидел в своем кабинете и курил хорошие сигареты. Эта марка была ему неизвестна. Блок сигарет ему достался по распределению из гуманитарной помощи гильдии «Надежда». Скорее всего, произведены сигареты были в ЕДРК, так как на пачке было большими буквами на русском написано «Горный табак», а чуть ниже более мелкие буквы были на французском и китайскими иероглифами. Он мог бы прочитать место производства, но оно было слишком мелкими буквами, а зрение у полковника было уже не то. Сигареты были очень хорошими, кусочки нарубленных листьев внутри были довольно крупными, фильтры и бумага были высокого качества, в них практически не чувствовалась смола, и от них даже исходил легкий аромат леса. В который раз полковник пришел к мысли, что в ЕДРК такие вещи делают не для заработка, а для людей. Его мысли крутились вокруг плана по заработку нужных средств и отправке дочери на учебу в ЕДРК. Сын пойдет по его стопам в службе российской армии, и его решение уже не изменить. Да, и характер у него был типичный солдафонский. Младшенькая же была умницей и красавицей, и для нее стоило подготовить хорошее будущее. Сын точно будет пристроен, куда надо, связи у полковника было достаточно в армии, но вот на гражданке его руки были связаны. Да, и где он смог бы устроить свою дочь? Секретаршей к какому-нибудь бывшему коллеге, ушедшему в бизнес? Нет уж. Пусть чужие безмозглые дочери берут на себя такую работу, а его умная дочь сумеет всего добиться сама. Ей только нужно дать подходящий фундамент и платформу для выступления. А на Земле сейчас не было лучшего места, чем республика. Может быть, она даже получит работу в гильдии, чем черт не шутит. У одного из майоров в подчинении полковника сын-подросток со слабым здоровьем получил место в гильдии и всего за 2 года вышел на зарплату, аналогичную доходу его отца. Решено. Его дочь точно полетит в ЕДРК на учебу. Внезапно его размышления были прерваны молодым лейтенантом, бывшим у полковника на посылках. «Что там у тебя?» – недовольно спросил мужчина, вырванный из собственных грез. «К нам движется военный конвой, судя по опознавательным знакам, из западного блока», – быстро отчеканил лейтенант. «Что эти черти забыли в моей крепости?» – начал закипать полковник. Его настроение уже было испорчено, и он хотел бы выплеснуть свое негодование на ком-то, но лейтенант перед ним был действительно хорошим помощником, квалифицированным и расторопным. До кучи, он еще был племянником его боевого товарища, ушедшего на пенсию. «Они говорят, что прибыли с инспекцией», – незамедлительно ответил молодой человек. «Все сопроводительные документы в порядке. Приказ высшего начальства. Хрен с ними, пусть проводит», – начал говорить полковник, а затем внезапно осклабился. Он нашел на ком отыграться, хотя нет, помариную их снаружи пару часиков. Скажи им, что я на совещании, и без моего приказа никто не имеет права их пропустить. Так точно, отдал честь лейтенант и ушел. Такс, понаблюдаем за мельтешением этих упырей, с самодовольством пробормотал полковник и автоматически потянулся за бутылкой коньяка, но быстро вспомнил, что сейчас рабочее время, да, и доктор не советовал ему злоупотреблять. Пришлось бросить в кружку пакет чая, также импортного, и поставить электрический чайник на подогрев. Когда чайник закипел, мужчина с удовольствием заварил чай и вдохнул приятный аромат. После этого полковник пощелкал мышкой и вывел на экран видео с камеры наблюдения, установленной на самом дальнем блокпосте, у которого был остановлен конвой. Западный блок действительно роскошествовал, даже какая-то мелкая инспекция была при нескольких марсианских джипах, двух вездеходах и БМП, но ничего, ничего, какими бы крутыми они ни были, пусть еще немного постоят на солнышке, здесь он был хозяином. Внезапно экран моргнул и потемнел, и в крепости зазвучала сирена, где-то вдалеке послышался взрыв. Полковник еще толком не понял, что происходило, но тревожные мысли закрадывались ему в голову. Он переключился на другие камеры и увидел, что несколько блокпостов вдалеке подверглись артиллерийской атаке. Менее чем через минуту в кабинет вбежал другой помощник и доложил. «Полковник, у нас ЧП!» — крикнул парень. «Крепость атакована, как с Марса, так и из особого пространства, связью с командованием нет. Противник глушит сигнал. Спутники молчат. Бна мать!» — выругался полковник, Вставая, свежий чай был разлит по столу. Силы врага были неизвестны, и вряд ли бы противник атаковал, не подготовившись и не обеспечив себя, как минимум, численным превосходством. Определенно нужно было вызвать подкрепление, но связи не было. Хотя нет, у него был телефон для экстренной связи. Слегка дрожащей рукой полковник порылся в отдельном ящике стола и вынул оттуда телефон. И снова это был продукт гильдии «Надежда», в которой уже раз за сегодня он был рад его видеть. В пару нажатий полковник вызвал заранее сохраненный на быстром наборе номер. Глава 367. «Да», — недовольно буркнул голос с другой стороны на четвертый гудок. «Генерал, крепость номер 12 атакована», — прокричал в трубку полковник. «Работают глушилки. Срочно запрашиваю подкрепление». «Понял». Быстро пришел в себя генерал. «Организую как можно быстрее. Продержись хотя бы 2 часа, а ты пока позвони в гильдию «Надежда». «Так точно, генерал», — ответил полковник и отключился, сразу же набрав второй номер для экстренной связи. В это время он, стиснув зубы, наблюдал на экране, как 3 блокпоста исчезают в облаках взрывов. Оператор гильдии «Надежда» ответил, спустя пару секунд. Полковник быстро объяснил ситуацию, и оператор через 15 минут молчания сказал, что помощь прибудет в течение получаса. Завершив звонок, мужчина не стал садиться в кресло. Он подошел к шкафу и нажал на кнопку. Дверцы шкафа открылись, показывая внутри офицерский марсианский бронескафандр. Полковник, несмотря на немолодой возраст, переоделся всего за минуту. Затем он взял с полки М-пистолет производства механоида и пристегнул его к кобуре. Также взял пару запасных обоим, бывшие возле пистолета. Остановившись на пару секунд, полковник покачал головой и схватил висящий вертикально модифицированный автомат Калашникова, который пристегнул сзади ранца жизнеобеспечения. В нагрудные карманы он засунул пару магазинов, после чего мужчина опустил забрало шлема. «Что стоишь, мать твою?» – прорычал полковник на зависшего в дверях помощника. «Живо за скафандром!» «Так точно!» – отдал честь помощник и выбежал из кабинета. Полковник вышел, получая информацию и отдавая приказы по интеркому. Он был расстроен вторым помощником. Лейтенант, который уже, скорее всего, погиб под завалами на блокпосте, переоделся бы быстрее него и сопроводил бы к наблюдательному пункту. Теперь же полковник шел туда в одиночку, периодически рявкая на снующих туда-сюда штабных офицеров. Он не знал, сможет ли продержаться полчаса, но был уверен, что 2 часа не продержался бы точно. Тут не было проблем со скоростью действий генерала. Армия России на Марсе работала, как часы, и 2 часа были действительно минимумом, на который можно было рассчитывать. Все знали, что технологии гильдии лучше, поэтому полковник и не удивился разнице во времени. Он также надеялся, что гильдия пришлет достаточно бойцов. Полковник знал, что в отличие от коалиции, чье пребывание на Марсе до настоящего времени было вполне мирным, солдаты гильдии каждый день сражались в тяжелейших боях. Там каждый боец был на счету, пришлют ли ему достаточно резервов, ведь они даже не были союзниками на бумаге. В крайнем случае, придется продать свою шкуру подороже. На левом запястье его скафандра был пульт с особым сигналом. После введения пароля и подтверждения, крепость перейдет в режим самоуничтожения. Но пока было рано, не в ближайшие полчаса. Прибыв в командный пункт, полковник посмотрел на многочисленные экраны, передававшие картинку с поля боя. Он заметил, что самым первым на атаку отреагировал небольшой отряд гильдии «Надежда», скрытно расположившийся в складке местности за пределами крепости. Через это место не проходил ни один патруль, и ни одна камера не была на него направлена так, чтобы зафиксировать находящийся там отряд. Только несколько человек из высшего командного состава знали, что там сидят гильдийцы. Полковник только увидел, что из той складки уже вылетел шквал ракет из РЗО, который теперь красиво улетал за горизонт. Скорее всего, для подавления гаубиц противника. А также оттуда выехал с 10 небольших наземных дронов на 6 колесах, которые стремительно двигались в сторону первого блокпоста. Пару мгновений спустя, оттуда выехала и другая техника, незамедлительно открывшая огонь по конвою западного блока. Хотя у полковника были подозрения в причастности ЗБ к текущей атаке, он еще их не подтвердил, поэтому и не отдавал приказ к атаке. Но вот гильдийцы не обязаны были слушать его приказы и могли действовать самостоятельно в зависимости от обстановки. Если же ЗБ тут ни при чем, и им просто не повезло, то это уже не его заботы. Мужчину также не удивило, что гильдийцы действовали так быстро и решительно. Он знал, что солдаты гильдии – люди нервные. Их было немного, но они менялись каждые пару дней. Однажды он спросил, почему они меняются так часто. Солдат ответил, что выходные у них короткие. Выходило, что бойцы гильдии прилетали сюда на планетарном такси на отдых. Если боевое дежурство у них было отдыхом, выходило, что работой была непосредственная стрельба во врага. Отряд гильдии был небольшим, но очень мощным. Кроме того, у них было много роботов. Конвой ЗБ закончился менее чем за 10 минут. К тому времени к первому блокпосту прибыли дроны и взяли его в кольцо. Еще через 5 минут там уже были роботы-инженеры, подъехавшие на чем-то, похожим на гироскутеры. Хотя полковник точно знал, что это были инженеры, но в своих пятипалых конечностях каждый из них держал М-пистолет. Инженерные роботы были довольно сильны, поэтому начали вручную разбирать завалы. Всего через несколько минут они вытащили из блокпоста первое тело. На месте уже был восьмиколесный плоский дрон, но солдаты не погрузили на него. Инженерный робот посмотрел в сторону крепости и отрицательно помотал головой. Полковник сжал руку в кулак. Разбор завалов был продолжен, и, наконец, кого-то положили на вездеходные носилки, которые пулей бросились в сторону крепости. Гильдийцы отступили, только когда забрали с собой всех солдат. 3 тяжелораненых и 5 погибших. Они также прихватили с собой оружие солдат ЗБ и пленных, в том числе раненых. Даже предприняли попытку отбуксировать технику, но она была слишком повреждена. Несколько небольших роботов залезли внутрь вездеходов и БМП, перед тем как остальной отряд отступил. В это время бой уже развернулся в полную силу. В основном атакующие силы были за порталом. Крепость на Марсе только обстреливали из гаубиц, часть из которых уже была вынесена залпом из РЗО. Гильдийцы долго не оставались снаружи портала. Пока солдаты вошли в крепость, чтобы поддержать осажденных, боевые роботы отправились в портал. С той стороны информация приходила обрывочной с докладами адъютантов, выходящих и выходящих из портала каждую минуту. Но гильдийцы передали майору, командующему крепостью за порталом, телефон, и между двумя сторонами была налажена связь в режиме реального времени. Атака мировых правительств на той стороне была мощной, но и крепость там была серьезнее, а также она была в постоянном состоянии боеготовности, поэтому даже мощная атака противника не могла прорваться через оборону быстро или даже начать внезапное нападение. Но потери уже были большими. После того, как гильдийцы исследовали завалы оставшихся 2 блокпостов, дроны-носилки начали вывозить раненых из особого пространства. При необходимости они закрывали свои борта, чтобы сохранить внутри нужное атмосферное давление и подать кислород раненому. Только к этому моменту неизвестная армия появилась на горизонте перед крепостью номер 12. Может быть, атака не была до конца синхронизирована, а может быть, проволочка была из-за слишком быстрой ответки от РЗО, но они пропустили момент, когда атака была бы неожиданной. Также, вполне вероятно, что сначала они хотели провести артподготовку, но поняли, что ее мощности будет недостаточно. Серовато-красная техника, в цвет марсианского песка, двигалась к крепости на высокой скорости, непрерывно ведя огонь из всех орудий. Ракетная система гильдии совсем недавно выпустила еще один залп в сторону вражеской артиллерии, поэтому не могла накрыть врага. РЗО российского блока выпустили свои ракеты. Часть их была подбита лазерными зенитками противника, а оставшиеся ракеты повредили только небольшое количество наступающей техники. Началась пушечная и пулеметная битва прямой наводкой. Несколько российских солдат высунулись из траншеи и сделали залп из ПТРК, и им спешно пришлось бросаться в укрытие, когда в их сторону повернулись несколько крупнокалиберных стволов. Над вражескими машинами пролетели дроны. Их было более 100. Некоторые были атакующие, некоторые – камикадзе. Зенитки защитников включились в работу по полной, и снайперы гильдии также проявили свою сноровку. При них были 3М винтовки, купленные у механоида, и их мощности было более чем достаточно для атаки дронов. Хотя они не смогли прорваться к крепости достаточно близко, главную свою задачу атакующие выполнили. Защитники теперь не имели сил, чтобы поддержать крепость внутри особого пространства. Даже снаружи борьба была нешуточной, и поражение могло наступить в любой момент. Вдалеке уже показалась вражеская пехота. Но полковник выдохнул спокойно. Полчаса истекли. Не прошло и минуты после 30-й, как над полем битвы появились дроны характерной красной окраски с золотыми звездами на крыльях. Это был довольно яркий и роскошный окрас, Сама по себе ярко-красная и золотая краски были не из дешевых в производстве. Гильдия «Надежда» будто бы хвасталась своим богатством. Полковник как-то даже видел интервью, где у лидера гильдии спрашивали, почему их техника имеет такую окраску, на что тот ответил, что этот цвет раздражает противника, и он не хочет давать легкую жизнь своим врагам. Впрочем, полковник также не был глупым. Он знал, что у гильдии было много войск в другой цветовой гамме. Взять тот же отряд, который прятался все это время неподалеку. Цвет их техники и роботов был темно-серым. И, как заметил полковник, одежда солдат была мягких красных оттенков, легко сливающихся с поверхностью Марса. Судя по всему, дроны и вся радиоуправляемая техника была кричащих цветов, а солдаты техника с живыми людьми была более скрытной. Должно быть, враг тоже об этом знал, но в пылу сражения, когда на тебя накатывает красно-золотое мое, мозг отказывается воспринимать другие объекты, даже если ты знаешь, что нужно искать другие цели. Полсотни крупных дронов атаковали вражеские колонны. Можно даже было назвать эти дроны радиоуправляемыми самолетами, настолько они были больше дронов противника и коалиции. У них впереди было два крыла с реактивными двигателями изменяемой тяги на концах, а сзади был хвост с двумя аналогичными двигателями с двух сторон. Атмосфера на Марсе была довольно жидкой, как в плане кислорода, так и в плане воздуха, поэтому нужно было ухищряться в использовании воздушной техники. Благо, и гравитация на Марсе была меньше. Беспилотные самолеты гильдии несли на себе баки с жидким водородом в передней части и жидким кислородом в задней. Это также было слишком роскошно для армий других фракций. Расходы энергии на получение жидкого водорода и кислорода были слишком велики. Но это давало большое преимущество дронам гильдии. Они были быстрыми и маневренными. Из 50 прилетевших машин, пока что не пострадала ни одна. Они выполнили маневры уклонения и выпустили ракеты, подвешенные снизу. Несколько зениток атакующих были взорваны на месте. Каждый дрон гильдии нес на себе 4 ракеты и одну планирующую бомбу. Потеряв 3 самолета в последующие несколько минут, самолеты гильдии выпустили все свои ракеты, поразив много зениток, а также сбросили бомбы на другую технику. РЗО из крепости стали более эффективными, когда противник уже не мог сбивать ракеты в воздухе. Давление на крепость ослабло. Через 10 минут прилетела еще одна группа гильдийских самолетов, которая поразила еще несколько зениток, а бомбы сбросила на артиллерию. Почти сразу за ними прибыли большегрузы. Это были радиоуправляемые воздушные объекты с 6 короткими крыльями, на концах которых было по 3 двигателя, аналогичных тем, что были у самолетов. Очень быстро машины подлетели к крепости и опустились в нескольких сотнях метров от нее. На марсианский песок опустились 6-колесные вездеходы с М-пушками и М-пулеметами. Их было всего 30, но скорость и точность их стрельбы была выше всяких похвал. Машины, высотой в 1,5, шириной в 2 и длиной в 4 метра, непрестанно атакуя противника, на большой скорости устремились к порталу, за которым была наиболее высокая интенсивность боев. В последующие 1.5 часа до прибытия подкрепления российского блока, гильдия прислала еще 2 партии по 30 машин. В условиях интенсивности боя, где с обеих сторон были сотни машин и тысячи солдат, не казалось, что этого было достаточно. Однако, мал золотник, да дорог. Группы гильдийских машин действовали быстро, точно и бесстрашно. Они проводили тактические маневры один за другим, помогая на самых сложных участках, переворачивая на них ситуацию с почти поражения на стабильное сдерживание. В крайнем случае дроны могли самоуничтожаться, отпугивая врагов. 90 машин в действительности оказали существенную поддержку, хотя и не могли подавить врага. Кроме того, снаружи портала несколько волн воздушных атак отогнали врагов, и внешняя крепость смогла отправить подкрепление внутренней. Решительную точку в противостоянии поставило подкрепление российского блока, атаковавшее сначала противника снаружи, а потом в особом пространстве. Через несколько часов боя враг отступил. Тогда же было выяснено, что западный блок предал коалицию. Когда была потеряна связь с крепостью номер 12, а также в очередной раз спутники столкнулись с внутренними проблемами. Главнокомандующий РБ на Марсе связался с другими крепостями. Не получив ответа, он отправил войска, а также уведомил китайский блок. Но предварительно российская и китайская часть марсианской базы вошли в режим чрезвычайной ситуации. Другие страны также запаниковали. Гильдийские спутники обнаружили скопление неизвестных войск за пределами марсианской базы коалиции. В непонятных условиях коалиция не могла собраться на совещание, чтобы решить, что делать. И когда непонятные войска пришли в движение, отряды гильдии возле базы незамедлительно отреагировали. Представители западного блока выскочили вперед, обвинив гильдию в несанкционированных военных действиях и даже попытались атаковать отряд гильдии, но встретили моментальный и чрезвычайно жесткий отпор. Их солдаты не знали о планах командования, поэтому думали, что просто остановит отряд гильдии от непонятных действий, поэтому просто впали в панику, когда по ним открыли огонь на поражение. ЗБ призвали коалицию действовать решительно, но кроме ближайших союзников, которые, впрочем, на словах пообещали отправить войска, но использовали тактику проволочек, остальные фракции просто проигнорировали их. И было почему. Несколько крепостей коалиции были под атакой, все силы были отправлены туда. Никто в здравом уме не собирался воевать с гильдией. Все эти действия на самом деле не заняли и получаса. В это время несколько непонятных отрядов приближались к базе коалиции, ловко избегая подкрепления, выехавшие на помощь крепостям. РБ и КБ знали о них, но не могли атаковать кого-либо, не согласовав свои действия с высшим командованием коалиции, которое было парализовано. Впрочем, гильдия «Надежда» пообещала позаботиться об этих отрядах. И действительно, через полчаса непонятные войска были атакованы с воздуха силами гильдии. Так как эти отряды не были войсками дружественных гильдии стран, то и церемониться в военное время с ними никто не стал. Без объявления и предупреждений, эти отряды были просто накрыты волной ракет и бомб. И когда через несколько часов крепости, наконец, были защищены или отбиты у врага, стал понятен план западного блока. Глава 368. Неизвестные войска принадлежали мировым правительствам. Они должны были атаковать и захватить марсианскую базу коалиции, изнутри и снаружи с поддержкой ЗБ, а сотрудников базы из других стран взять в заложники, чтобы гильдия «Надежда» не провела орбитальную бомбардировку базы. Но две самые большие угрозы, российский и китайский блок, отозвали весь свой персонал и забаррикадировались на своей территории заранее, а потом войска МП были сильно потрепаны на подступах к базе, поэтому они не имели подавляющего преимущества. Солдаты ЗБ не понимали, что происходит, и гильдия «Надежда» использовала радиопомехи, а также вирус в системе базы, чтобы нарушить связь между подразделениями ЗБ, поэтому многие подразделения блока вступили в сражение с прибывшими войсками мирового правительства. Естественно, те ответили, хотя по плану должны были свободно зайти на базу со стороны западного блока и изнутри атаковать части, принадлежащие другим странам. Солдаты коалиции из других стран заметили агрессивные действия новоприбывших, и им уже не нужен был приказ командования для ответной реакции. Они действовали согласно уставу, направив свое оружие против атакующих базу людей. Отряд гильдии тоже был тут, как тут. Относительно мелкая потасовка в самом начале переросла в полномасштабные боевые действия. И хотя войск в РБ и КБ секторе было сейчас мало, их было достаточно в ЗБ секторе. Армия мирового правительства не смогла быстро проникнуть на базу. Когда же командование ЗБ сумело частично восстановить командование, ситуация уже была потеряна. Вся база вошла в чрезвычайный режим, и уже западному блоку нужны были полномочия от всей коалиции, чтобы открыть двери. Конечно, у них были тайные ходы, в которые они могли пропустить солдат МП, но гильдия «Надежда» держала ухо востро. Обнаружив эти ходы, гильдия решительно атаковала с земли и воздуха, поэтому сообщники не смогли протащить на базу много людей. О несанкционированном проникновении было доложено другим странам, и бронестворки многих секторов были закрыты, полностью перекрывая путь к ним со стороны западного блока. Дроны гильдии в это время атаковали яростно, и с некоторых орбитальных спутников были сброшены высокоточные бомбы. Армия МП по большей части все еще находилась снаружи, поэтому сильно пострадала. Гильдия в короткие сроки на транспортниках механоида перекинула резервы пушек, а также всех роботов и солдат, что были свободны. Марсианская база гильдии была практически обнажена, но МП сильно вложились в эту атаку, у них у самих не было резервов, чтобы атаковать в это время базу гильдии. Значительная часть их войск в это время была связана в интенсивных боях внутри 27 особых пространств, чтобы истощить резервы гильдии. Гильдии пришлось даже отправить строительных роботов с инструментами в руках и бомбами на спине. Битва была жаркой. Солдаты западного блока, получившие новые приказы, на самом деле атаковали прибывшие отряды гильдии. Но тут в дело вмешались специальные агенты РБ и КБ. Они провели дерзкую диверсионную операцию и отрезали сектор ЗБ от электроснабжения, серьезно нарушив оборонительные возможности сектора. Роботы и солдаты гильдии смогли отбить у МП один из тайных ходов и начали проникать через него в западный сектор. Солдаты ЗБ вообще ничего не понимали, они не были готовы к ситуациям, которые менялись несколько раз в течение часа. Их боевой дух был практически на нуле, и когда боевые роботы тыкали дулами своих орудий в них, оповещая солдат о совершенной ими государственной измене, лишь единицы продолжали сопротивление, остальные сдались и были обезоружены прибывшими солдатами гильдии. В конце концов, западный блок был вынужден взорвать проход между небольшим пропускным пунктом у тайного входа и основной частью сектора. К счастью, только несколько роботов гильдии остались под завалами, солдаты с обеих сторон не пострадали. Собрав пленных в нескольких помещениях и забрав у них все оружие и боеприпасы, оставив несколько роботов в качестве охранников, гильдийцы решительно атаковали другой тайный проход, где ситуация повторилась. ЗБ не могли открыть основные двери без приказа коалиции, да, и подача электричества теперь сократилась в 4 раза, поэтому войска МП все еще были снаружи. Всего были 5 тайных проходов, 2 из которых гильдия «Надежда» уже захватила и 3 атаковала, плюс воздушная атака и орбитальная бомбардировка. Солдаты МП в небольшой панике подсознательно стремились к 2 тайным проходам, что создавало возле них скученность и делало их прекрасными мишенями для бомб. Наконец, инженеры ЗБ смогли вручную открыть один из основных проходов, чтобы войска МП вошла на базу. Но не тут-то было, Марина предполагала такое развитие событий. Поэтому едва только бронестворки были открыты, в них влетели дроны гильдии, использующие крупнокалиберные пулеметы в качестве основного оружия. Вездеходы и другая техника гильдии, и даже инженерные роботы на гироскутерах на всех парах начали прорываться ко входу, лоб в лоб столкнувшись с войсками мировых правительств. Операторы боевых роботов гильдии проходили суровые тренировки, не только в интенсивных реальных сражениях, но и в виртуальной реальности. Их инстинкты и контроль над полем боя, а также степень и скорость взаимодействия были на совершенно другом уровне, чем у солдат МП. И хотя у гильдии было в 5 раз меньше стволов, они подавляли врагов интенсивностью огня.